Глава четвертая. К концу года я уже перестану работать помощницей, и хотя я очень много от этой работы получила, должна признаться, что буду рада возможности отдохнуть, остановиться, поразмыслить, кое-что вспомнить. Наверняка две вещи в какой-то мере связаны. Предстоящая перемена в моей жизни — и это потребность разложить по полочкам воспоминания давних лет. В первую очередь, думаю, мне хотелось разобраться в том, что произошло между мной, Томми и Рут после того, как мы выросли и уехали из Хейлшема. Но теперь мне стало понятно, что из случившегося позже очень многое берет начало в наших хейлшемских временах. И поэтому я хочу вначале аккуратно пройтись по ранним воспоминаниям. Взять, например, наше любопытство в отношении мадам. На первый взгляд, детская забава и только. Но если посмотреть глубже, начало процесса, который с годами развивался и развивался, пока не стал главенствовать в нашей жизни. С того дня упоминание о мадам сделалось у нас, если не табу, то довольно редким событием. И вскоре это распространилось с нашей маленькой компанией почти на всех наших ровесников. Не то чтобы мы стали менее любопытны на ее счет, но в большинстве своем мы почувствовали, что попытки копнуть глубже, задаться, например, вопросами, что она делает с нашими работами, существует ли галерея, могут завести нас на территорию, куда нам ступать еще рано. Впрочем, тема галереи все же изредка возникала, так что несколько лет спустя, когда Томми принялся рассказывать мне у пруда о странном разговоре с мисс Люси, в моей памяти что-то забрезжило. Но только потом, когда я оставила его сидеть на камне, а сама поспешила к игровому полю догонять подруг, я вспомнила, что это было. Это были слова, которые мисс Люси как-то раз сказала на уроке. Я их запомнила, потому что они меня заинтриговали, и еще потому, что это был один из редких случаев, когда о галерее был задан прямой вопрос опекуну. В самом разгаре у нас было то, что позднее мы называли «жетонными дебатами». Уже став взрослыми, мы с Томми вспоминали однажды эти дела и поначалу не могли прийти к согласию о том, сколько нам тогда было лет. Я утверждала, что 10, он доказывал, что больше, но в конце концов признал мою правоту. Я, в общем, уверена, что не ошиблась. Мы учились тогда в 4-м младшем. Эпизод с мадам был уже позади, но до разговора у пруда оставалось 3 года. Жетонные дебаты были, я думаю, следствием того, что с возрастом в нас усиливался элемент собственничества. Долгое время, как я уже, кажется, говорила, мы считали, что если твою работу берут в бильярдную, и тем более если ее берет мадам, это большое счастье, триумф. Но к 10 годам мы начали испытывать двойственные чувства на этот счет. Ярмарки с их системой жетонов, заменявших деньги, развили в нас привычку назначать цену всему, что мы создавали. Нас стали интересовать футболки с рисунками и надписями. Мы принялись украшать стены над кроватями, индивидуализировать письменные столы. И, конечно, нас заботили наши так называемые коллекции. Не знаю, собирали ли вы коллекции там, где росли. Когда встречаешь воспитанников Хейлшема, они всегда, раньше или позже, начинают предаваться ностальгическим воспоминаниям о своих коллекциях. В то время, конечно, мы воспринимали это как само собой разумеющееся. У каждого под кроватью стоял именной деревянный сундучок, где хранилось личное достояние, приобретенное на распродажах и ярмарках. Могу припомнить лишь 1-2 воспитанников, которых в коллекции мало интересовали, между тем, как подавляющее большинство заботилось о них чрезвычайно. Одно выставляли на показ, другое бережно прятали. И к 10 годам Представление о том, что мадам, когда забирает вещь, оказывает автору великую честь, вступило в противоречие с ощущением, что мы теряем самый ходовой товар. Критической точки все это достигло в жетонных дебатах. Началось с того, что некоторые воспитанники, главным образом мальчишки, принялись ворчать. Почему за работы, которые мадам берет в галерею, не дают жетонов? Многие с этим согласились, но другие были возмущены. Некоторое время мы спорили об этом между собой, и, наконец, Рой Дже, он был на год старше нас, и мадам взяла несколько его вещей, решил поговорить с мисс Эмили. Мисс Эмили, наша главная опекунша, была старше остальных. При среднем росте она оказалась высокой из-за осанки. Мисс Эмили всегда ходила с прямой спиной и высоко поднятой головой. Седоватые волосы она стягивала к затылку, но пряди постоянно выбивались и реяли вокруг ее головы. Я у себя такого не вынесла бы, но мисс Эмили не удостаивала пряди внимания. К вечеру она выглядела довольно странно. Кругом эти волосы, которые она, говоря с тобой, как всегда негромко и неторопливо, не считала нужным отводить с лица. Мы все здорово ее боялись и относились к ней иначе, чем к другим опекунам. При этом считали мисс Эмили справедливой и уважали ее решение. Даже в младших классах мы, кажется, чувствовали, что именно ее присутствие, пусть и внушающее некоторый страх, дает нам в Хейлшеме ощущение общей безопасности. Чтобы отправиться к ней по своей инициативе, нужна была изрядная храбрость, а пойти с таким требованием, какое собирался выдвинуть Рой, казалось самоубийством. Но Рой не получил жестокого нагоняя, которого мы все ожидали, и в последующие дни пошли слухи о разговорах и даже спорах между опекунами по поводу жетонов. В конце концов было объявлено, что жетоны выдавать будут, но не очень много, потому что мадам, выбирая чьи-либо работы, оказывает автору чрезвычайную честь. Решение не удовлетворило полностью ни тот, ни другой лагерь, и ворчание не утихло. В этой атмосфере Полли Т. задала мисс Люси свой вопрос. Мы сидели в библиотеке вокруг большого дубового стола. Помню, в камине горело полено, и у нас была читка пьесы. Какая-то строчка в пьесе дала Лоре повод отпустить шутку насчет этой жетонной истории, и мы все, в том числе мисс Люси, засмеялись. Потом мисс Люси сказала, что поскольку в Хейлшеме сейчас только об этом и говорят, она предлагает прекратить читку и провести остальную часть урока за обменом мнениями по поводу жетонов. Чем мы и занимались, пока Полли совершенно неожиданно не спросила. «Мисс, а почему все-таки мадам забирает наши работы?» Все замолчали. Мисс Люси редко сердилась, но если уж сердилась, то всерьез, и на мгновение мы подумали, что Полли влипла. Но потом увидели, что мисс Люси совсем даже не злится, а глубоко задумалась. Я, с одной стороны, внутренне взъярилась на Полли за глупое нарушение неписанного правила, а с другой страшно взволновалась. Как ответит ей мисс Люси? Смешные чувства, разумеется, испытывала не я одна. Почти все с нетерпением уставились на мисс Люси, испепелив вначале взглядами бедную Полли, что, наверное, было по отношению к ней довольно жестоко. После паузы, которая показалась очень долгой, мисс Люси сказала: «Сегодня могу дать только один ответ. По серьезной причине. По очень веской причине. Но если бы я попыталась вам сейчас объяснить, вы вряд ли поняли бы. Когда-нибудь, надеюсь, вам объяснят». Мы не стали допытываться. Вокруг стола воцарилось глубокое смятение. И хотя нам очень хотелось услышать больше, нам еще сильнее хотелось, чтобы разговор перешел с этой скользкой темы на что-нибудь другое. Поэтому несколько секунд спустя мы с облегчением возобновили спор о жетонах, в котором теперь была, наверное, доля искусственности. Так или иначе, слова мисс Люси меня заинтриговали, и несколько дней я то и дело принималась о них думать. Вот почему потом у пруда, когда Томми стал рассказывать о разговоре с мисс Люси, о том, как она сказала, что нас недостаточно учат каким-то вещам, эпизод в библиотеке и один-два других, подобных ему, замаячили у меня в памяти.